Наименьшее время движения после купания должно быть четверть часа. Какого рода это движение, ходьба, работа и так далее, это, как сказано выше, безразлично. То же правило остается в силе и для такого рода применений воды, при которых больные должны оставаться в постели, то есть при компрессах и обворачиваниях. Если кто-нибудь при пользовании ими заснет, пусть себе спокойно спит, его не нужно трогать, если даже пройдет установленное время. Природа в данном случае, как и во всякой нужде, наилучшим и точнейшим образом знает свое дело. Рекомендую пользоваться не тонкими полотняными, а, возможно, более грубыми и плотными простынями. Бедняки вместо этого могут пользоваться стареньким тиком, пеньковым мешком или просто какой-нибудь мягкой ветошью. Для вытирания тела одинаково годятся грубая льняная и пеньковая простыни. По причинам, указанным мною во введении, я против ношения на голом теле шерстяного платья. Зато шерстяная материя служит мне превосходным покрывалом при холодных, как лед, обертываниях. Так называемое растирание, производимое терками или щетками, не имеет у меня приложения. Той же цели согревания тела я достигаю гораздо равномернее тем, что не позволяю вытираться. Другой цели растирания, именно открытие пор, повышение деятельности кожи и так далее, я достигаю с помощью грубой полотняной рубашки, с тем еще преимуществом, что такая рубашка действует не минутно, как щетка, а в продолжении дня и ночи, без затраты на то сил и времени. Если я местами говорю о сильном обмывании, то подразумеваю под этим быстрое обмывание. Суть дела в том, чтобы сделаться мокрым, а не в трении. Следует упомянуть здесь еще об одном. Применение воды вечером перед сном не годится для большинства людей, потому что возбуждает их и лишает сна. Напротив, другие после этого очень скоро засыпают. Вообще, я не советую делать этого. Впрочем, в данном случае каждый может поступать по своему усмотрению, руководствуясь собственным опытом, тем более, что ему же самому придется нести все последствия. В первой части помещены специальные указания относительно применения каждого отдельного вида водолечения, а в третьей говорится, как применять их больным. Там же сказано, какие виды самостоятельны и какие связаны с другими, а также когда следует быть особенно осторожным в применении пара. Заканчивая эту общую часть с пожеланием, чтобы благодаря применению воды здоровые люди еще более крепли, а больные излечивались, я привожу краткий перечень средств закалить себя, а затем перейду к изложению употребляемых мною применений воды. Как закалить себя? Средства к этому следующие. Первое. Хождение босиком. Второе. Хождение по мокрой траве. Третье. По мокрым камням. Четвертое. По свежевыпавшему снегу. Пятое. Хождение в холодной воде. Шестое. Холодное обмывание рук и ног. Седьмое. Обмывание колен с общим обливанием тела или без него. Первое. Самое естественное, простое средство – это ходить босиком. Оно может быть применимо различнейшим образом, соответственно возрасту и состоянию лица. Совсем маленьким детям, которые еще в пеленках и всецело находятся на попечении других, не нужна никакая обувь. О, если бы все родители, особенно чересчур заботливые матери, держались крепко и нерушимо этого правила. Родители с известными предрассудками не согласятся на это. Но пусть они, по крайней мере, жалятся над маленькими, беспомощными созданиями и позаботятся для них о такой обуви, сквозь которую мог бы легко проникать коже свежий воздух. Дети, уже умеющие ходить, сами помогают себе в таких случаях. Не обращая ни на что внимания, они сбрасывают с себя стесняющие ноги ботинки и чулки и вполне счастливы этим, особенно ранней весной, когда их выпускают на вольный воздух. Иной ребенок при этом зашибет себе до крови палец, но все-таки